Глава 6. По пути в квартиру мы не только обсудили, в чем будет заключаться уникальность наших эликсиров, но и заехали в магазин. Благодаря стараниям Фрола в моем новом доме теперь тепло. Но вот в холодильнике пока шаром покати. А аппетит у нас разыгрался зверский. Да и чаю хотелось горячего после прогулки в мороке. Так что было зачем заехать. Выслушав меня внимательно, Лёшка поначалу отнесся к идее настороженно. Кто бы сомневался? В этом был весь Нарышкин. Он ко всему поначалу относился с сомнением. Дориан даже начал подозревать, что князь глуповат. Но потом, все тщательно обдумав, Лёшка пришел к выводу, что определенная логика в моих словах есть. «Надо же!» — покачал я головой. «Не прошло и 3 года. Я уже думал, до тебя не дошло, придется по второму кругу все объяснять». «Не придется. Я просто думаю, что отец скажет, когда я к нему с такой просьбой приду», — задумчиво сказал он. «Наш род такими вещами никогда не занимался». «Зато наш занимался. Можешь ему так и сказать. Решили бизнесом заняться». Я посмотрел на сосредоточенного князя. «Между прочим, это чистая правда. Я думаю, он будет рад, что его сын надумал своим трудом деньги зарабатывать. Отцам такое нравится». «Моему не очень», — покачал головой Нарышкин. «Но он считает, что всему свое время, так что...» «Тебе-то самому интересно?» «Спрашиваешь?» — заерзал на кожаном сиденье князь. «Своя лавка в мороке! Круто же!» «Все-таки не совсем тупой у тебя, друг», — заметил Дориан. «Ну, значит, опять соврешь и скажешь, что просто мне помогаешь», — сказал я Лешке. «Как с квартирой? В первый раз же прокатило». «Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Других вариантов все равно нет», — сказал Нарышкин, заезжая на улицу, где располагалась моя квартира. «О, смотри, а призраков нет совсем. Молодец, турок, всех разогнал». Мы вытащили из багажника пакеты с покупками, вошли в квартиру, где на пороге нас встретил Ибрагим, который сходу начал причитать. «Мой господин, я виноват! Я сказал, что вы скормите его бармоту, но он все равно не уходит, шайтан, чтобы его кишки пожрали ящерицы!» «Кто не уходит?» — спросил я. «У нас гость!» — немедленно напрягся Нарышкин. «Там, в комнате!» — турок указал в направлении приемной. «Этот наглец сказал, что не уйдет, пока не поговорит с вами. Да расшибет Аллах молнией его дурную голову!» Мы отнесли пакеты на кухню, затем прошли в приемную, где я увидел хорошо одетого молодого человека. На вид ему было лет 20 или около того. Одет он был в белую рубашку, которая спереди была залита кровью до пояса. «Ух ты, какой призрак!» — не сдержался я. «У вас что, горло перерезано? Или мне так кажется?» «Как? Еще один тип с перерезанным горлом?» — нахмурился Лёшка. «Ну нет, Петьки с нас хватит». «Значит, ты и правда видишь призраков, парень?» На его лице появилась улыбка. «Что же, получается, я не зря ждал?» «Зря», — огорчил я его. «Сказано же, сегодня неприемный день, что не ясно. Правильно Ибрагим говорит, совсем вы оборзели. Ну да и правда на вас бармутана начать травить». В этот момент призрак отколол вот какую штуку. Сложил руки перед собой и бухнулся на колени, будто собрался молиться. «Трави на меня кого хочешь, но пока ты меня не выслушаешь, я отсюда не уйду». «Проклятый упертый ишак! Кинжал брюха!» — прошипел турок. «Макс, кто такой Барматун?» — спросил Нарышкин. «Да так, один кровожадный демон из африканских сказок. Я про него читал когда-то давно». «И ты умеешь его натравливать на других?» «Да то я так, к слову». «А, понятно. Этот тип еще не сказал, чего он хочет?» «Нет, пока стоит на коленях и говорит, что никуда не уйдет, пока его не выслушают». «Черт знает, что такое», — покачал головой Лешка. «Призраки людям на голову сели. Куда катится этот мир? Если так пойдет и дальше, скоро один какой-нибудь заберет у меня PlayStation и выгонит из дома». «До этого, думаю, не дойдет», — сказал я, с интересом рассматривая парня в белой рубашке и гадая, кто ему все-таки перерезал горло. «Слушай, да, может быть, быстренько его послушаем, и пусть катится на все 4 стороны». «Ну, слушай тогда», — всплеснул руками князь. А я пойду нам кофе и бутерброды сделаю. Все равно ведь сейчас толку от меня нет никакого. Есть охота, живот сводит. Ты ему только скажи, чтобы он по короткой программе, без ненужных прелюдий. Без чего? Чтобы сразу к делу переходил. Да, хорошо, скажу. Я подождал, пока Нарышкин уйдет, затем сел на кресло и еще раз посмотрел на парня, теперь уже повнимательнее. Нет, чтобы князь не говорил, это был, конечно, не еще один Петька-Свисток. Не похож он на наемника или бандита, скорее всего, дворянин или купец. Но из богатой семьи это точно, сразу же видно. «Ну что же, если вы меня на «ты», то и я так буду. Что скажешь?» — спросил я у призрака. — Годится? — Да мне все равно. — Тогда прежде чем начнешь говорить, поставлю тебе вот какое условие. Если посчитаю, что ты зря мое время отнял, то не только просьбу не выполню, но и развею. Договорились? — У меня выбора особого нет, Максим Темников. Если ты мне не поможешь, то и оставаться мне особого смысла нет. — Откуда имя мое знаешь? — Так все наши его уже знают, — ответил он. Слухи быстро передаются. Ну да, точно. Я же в прошлый раз сам всем тут представился. Ладно, валяй, рассказывай свою историю. Только недолго, мне с моим другом ужинать надо. Слышал, у него от голода живота сводит. А ты тут еще... Не встань с колен, а то как-то непривычно. Да нет, пусть стоит, мне нравится, — сказал Дориан. Раньше я всегда заставлял «Отвали, мор, пусть стоит нормально». Призрак остался на полу, но сел, скрестив под собой ноги. Немного помолчал и начал говорить. «Мое имя Докукин Иван Павлович». «Упрямый шаг, чтоб твои кишки пожрали ящерицы!» — прорычал турок. «Помолчи, Ибрагим!» — строго посмотрел я на своего помощника. «Поздно. Все равно ведь уже рассказывает». Он пробормотал еще несколько проклятий, которых я не разобрал, но замолчал, дав возможность парню продолжить. «Я родом из Липиного Бора. Там у нас родовой дом». «Это где такое и у кого у нас?» — спросил я и вздохнул. «Я не местный, если что». «С другой стороны Белого озера, километров 50 отсюда. Учеников вашей школы там не бывает. Слишком далеко». «Да и делать там нечего», — ответил призрак. «А у нас, это значит, у меня и моего брата-близнеца Андрея. Между нами разница всего минута. Я старше, а он младший». Призрак немного помолчал, затем вдруг шмыгнул носом и вытер слезу. «Ну вот, начинается. Чего же они все время плачут, как в церкви на исповеди? Непорядок». «Из-за этой разницы брат мне горло и перерезал», — закончил свою мысль Докукин. «Нет, я так не понимаю. Ты давай с подробностями», — сказал я. «У нас здесь Шерлоков Холмсов нет». «Сейчас». Он вытащил из-за пояса окровавленную полурубашки, вытер ей нос, вздохнул и начал снова. «В общем, дело такое. Оставил нам отец наследство. Старшему дом, младшему денег немного. Потом случилась со мной неприятность. Мой родовой умный кинжал мне горло перерезал. Вот, видишь, как отработал». Докукин провел рукой по горлу от уха до уха, показывая длину шрама. «Стоп. Подожди, Ваня. Что за умный кинжал? Это как? И кто тебе горло перерезал, брат или кинжал? Ты там на почве обиды крыши не поехал?» Я нахмурился и потер виски. «Давай попроще как-нибудь, в самом деле. Поздно уже». В этот момент в комнату вошел Леша с полной тарелкой бутербродов. В комнате запахло ветчиной, колбасой, сыром, а у меня заурчало в животе. «Закончили уже?» — с надеждой спросил он. «Да мы только начали», — ответил я и посмотрел на тарелку. «Но я думаю, мы ему не помешаем, если будем по ходу дела жевать. Ему-то все равно». «Точно?» — кивнул князь и поставил тарелку на стол. «А мы помереть можем. Сейчас подожди, я кофе принесу». Кофе я ждать не стал. Выбрал бутерброд, где кусок ветчины был побольше, и практически полностью запихнул его в рот. Но Докукин тем временем начал про кинжал. «У нас в роду есть уникальный кинжал. Ему уже лет 500, а может и больше. Ты знаешь, что такое разумный артефакт, Максим Темников?» «Ага. Волшебная штука со своими мозгами и характером», — кивнул я, жуя ветчину и присматривая себе следующий бутерброд. Что там не так с этим вашим кинжалом?» «Ну, если в общих чертах, то все верно. Этим кинжалом тоже должен владеть только старший представитель нашего рода по мужской...» «Да, Кокин, ну ты тип!» На этот раз я выбрал тот, который с колбасой и сыром. «Нельзя просто сказать, что кинжалом владел ты». «Совершенно верно», — кивнул он. «Ты поразительно догадлив». Вернулся князь, поставил на стол две больших чашки с кофе, затем взял бутерброд с колбасой, еще один с ветчиной, сложил их вместе и принялся оба запихивать в рот. «Силен, Нарышкин, что сказать?» «И вот в один прекрасный момент, перед тем, как мне исполнилось 19, мой брат выкрал кинжал и отдал его артефактору, который свел его с ума. Еще в один не менее прекрасный момент в мой дом пришла полиция вместе с братом». Призрак вытер нос рукавом грязной рубашки и посмотрел на него, как будто там можно было что-то рассмотреть. «Мне были предъявлены документы, что мой брат якобы родился первым. Он зачем-то потребовал предъявить кинжал. Я пошел за ним, и когда вытаскивал из ножен, он вдруг как-то сам собой перерезал мне горло». «Шайтан!» — брезгливо поморщился Ибрагим. «Ого!» — согласился с ним Иван. «Потом я наблюдал картину со стороны. В комнату практически сразу вбежал мой брат и подменил кинжал. Причем наше проклятое оружие поместили в специальный футляр, чтобы он не мог причинить ему вреда. Даже футляр ничем не отличался от оригинального». «Как интересно!» Я откусил кусок от третьего бутерброда и только теперь распробовал вкус мяса. До этого оно как-то просто проглатывалось. «Кто они?» «Он и те, кого он привел с собой, разумеется. Полицейские были с ним заодно». «Да, понятно. Ну, тогда дело сделано», — сказал я и улыбнулся. «Он вас прирезал». «Кто кого прирезал?» — спросил заскучавший Нарышкин. «Да тут один брат прикончил другого разумным артефактом. Всего лишь за дом», — коротко объяснил я суть. «Такая вот история». «Прискорбно», — кивнул князь, примериваясь к бутерброду с сыром и раздумывая, с какой стороны ему лучше начать. «А мы тут чем можем помочь?» «Да, Вань, что ты от нас хочешь?» «Меня интересует месть», — процедил он. «Больше ничего». «Как же мы можем отомстить? Убийствами мы не занимаемся, в полицию тоже не пойдем». «Этого всего не нужно», — скривился парень. «Наш родовой кинжал сам все сделает. Достаточно просто подменить футляры. И рано или поздно это случится. Когда именно, меня не интересует. Самое главное, что справедливость восторжествует». «Макс, мне кажется, или речь идет про какие-то убийства?» — спросил Нарышкин. «Слушай, ты извини, может быть, за ту неделю, что меня не было, многое изменилось, но...» «Не переживай, Леша, по этой части ничего не поменялось. Тут вот что». Я рассказал князю историю братьев от начала до конца, стараясь не упускать деталей, чтобы потом не было лишних вопросов. Внимательно выслушав меня, мой друг призадумался. «А где оригинал кинжала?» — наконец спросил он. «Андрей поручил избавиться от него одному из своих подчиненных вместе с оригинальными документами о нашем рождении. Однако тот оказался жуликом и припрятал их до лучших времен». Да Кукин рассмеялся. «Волчья свора. Мой брат потом приказал убить и его, чтобы концы в воду. Так что теперь я знаю, где спрятан футляр и документы. Вам нужно будет просто взять кинжал, пробраться ко мне в дом и подменить его». «Шайтан!» — пробурчал турок. «И не говори, Ибрагим», — согласился я. «Вот всегда у них все так просто. Скоро еще окажется, что не они там нам артефакты за это должны давать, а мы им чего-нибудь платить за возможность весело время провести». «Что там?» — спросил князь, и я ему рассказал. В комнате стало тихо. Каждый думал о своем. Мне вот было немного жаль этого Ваньку с перерезанным горлом. Что думал на этот счет Лешка — вопрос. Но еще интересно, чем он за это рассчитываться собирается. Дело рискованное — по чужим домам шастать. За это можно и в полицию попасть. Я посмотрел на Нарышкина. Судя по выражению его лица, как раз о полиции он сейчас и думал. А еще о том, что ему скажет отец, если его угораздит оказаться в полицейском участке. «Твое сиятельство, ты чего, жевать перестал?» — спросил я у него с улыбкой. «Да вот, думаю, Чем этот парень с нами расплачиваться собирается?» «Ох и врет, князь!» «Кольцом цепи молнии собираюсь расплачиваться», — ответил Иван. «Дома у меня в личном сейфе лежит. Даже Андрей про него ничего не знает. Отец только мне перед смертью про него рассказал. Не любил он младшенького. А кольцо хорошее. Даже не сомневайтесь. Такое, если шарахнет, мало не покажется». «Макс, хороший вариант, я думаю», — проснулся вдруг Дориан. «Кольцо ночного зрения у тебя есть. Кольцо хамелеона тоже. Есть над чем подумать». «Мор, ты тут как тут? Я-то думал, ты сейчас скажешь, что так нельзя поступать. Вон, смотри, князь весь зеленый сидит. Сейчас ветчина обратно полезет». «Почему нельзя? Если на пользу делу, то поступать можно по-разному. Все зависит от обстоятельств, мой мальчик». «Кто бы сомневался?» — мысленно ответил я ему и подмигнул Нарышкину. «Ну что, Леша, идем на дело. Честный дворянин Иван нам кольцо цепи молнии предлагает. Хорошая сделка, я думаю». «И правда хорошая», — кивнул он. «Вот как-то... Ты, наверное, переживаешь, что дело для нас новое?» «Если честно, то очень. Прикинь, что отец скажет, если нас поймают. Мне тогда край!» — он провел большим пальцем по шее. «Тоже горло перережут». «Не бойся, все будет нормально. Детали мы потом обсудим». «Только в эту среду нужно», — подал голос Докукин. «Почему это?» — нахмурился я. «Мы же еще в школе учимся вроде как. Не забыл? Нам в общаге ночевать положено, а не в Липином бару шататься». «Моего брата не будет в эту среду. Такое крайне редко случается, раз в год», — ответил он. «Следующего шанса еще год ждать придется. А я уже так устал». «Еще какой головняк?» — недовольно спросил Нарышкин. Я рассказал. «Вот интересно, это у всех так, кто с призраками сталкивается, или только мы с тобой такие виневезучие?» — спросил он. «Скажи ему, что у всех», — сказал Дориан. «Можешь даже сказать, что это еще цветочки. Призраки — это такой неблагополучный народ, что от них одни проблемы. Вам еще крупно везет». «Все, Докукин, можешь быть свободен», — махнул я рукой парню. «В среду утром приедешь к нам в Китиш. Раньше даже не показывайся и не действуй на нервы, понял?» «Благодарю, Максим Темников, и тебя, и твоего друга». «Леша, нам спасибо, говорят». «Ага», — кивнул князь. «Теперь сделай так, чтобы до среды мы друг друга не видели». Призрак ушел. Мы еще немного посидели молча, за это время съели еще по бутерброду и окончательно наелись. Я увидел, что Нарышкин немного пришел в себя и даже начал жевать энергичнее. Это обнадежило. «Слушай, князь, хочешь в следующий раз на таких встречах тоже призраков будешь видеть и слышать?» — спросил я у него. «Как это?» «Зелье такое есть особое. Мне Ибрагим показал», — соврал я. «Если его примешь, потом можешь призраков видеть». «Да ладно». «Я тебе точно говорю». «Ну, можно попробовать, в принципе. Почему нет?» «Договорились?» — кивнул я и махнул турку. «Ибрагим, иди сюда. Смотри, что я на доске сегодня вечером сфотографировал». Призрак подошел ко мне поближе, наклонился над телефоном, и я показал ему объявление. Сначала одно, а затем второе. «Ну, что скажешь?» «Первое вам не подходит, мой господин. Слишком рано. Судя по описанию, я думаю, это черный вирм. А там нужен отряд опытных убийц-чудовищ. Вдвоем вы не справитесь». «Но это еще как знать», — хмыкнул Дориан. «Между прочим, я лично мог...» «Мор, помолчи», — мысленно прервал я его и вновь вернулся к турку. «Что насчет второго?» «Второй, похоже, обычный мимик. И вот его-то можно и нужно грохнуть пораньше, пока он похож, как здесь написано, на небольшой сундук», — ответил он. «Я бы на вашем месте взялся за это дело и позвонил прямо сейчас». «Прямо сейчас? 10:00 вечера. «Мой господин, вам этого не понять, но в таких делах нет понятия вежливости», — пожал плечами Ибрагим. «Тот, кто повесил объявление на доску, хочет поскорее избавиться от этого существа. Поверьте моему опыту, я знаю, что говорю». «Что он от тебя хочет, Макс?» — спросил Нарышкин. Я объяснил. «И мы будем убивать этого мимика?» — уточнил князь. «Ну да. А почему бы нам его не убить, если за него хорошо предложат? Я повернул к нему экран телефона. «Вот написано, оплата достойная». «Ибрагим, достойная — это сколько в данном случае?» «Меньше, чем за 2500, не соглашайтесь», — сказал турок. «Дело хлопотным может оказаться». 2500, Леша, а? Что скажешь?» «Блин, Темников, вот кто бы подумал, что еще вчера вечером я скучал по Китежу. Всего один день провел в школе, а уже почти попал в Змеиный Орден. Должен подменить кинжал, открыть лавку. И вот еще мимик какой-то нарисовался. Ну и что? Интересно же. И в Орден ты никакой еще не попал. Там вступительные испытания пройти нужно». «Понятное дело», — кивнул он. «Ладно, давай я тебе буду номер диктовать по этому мимику, а ты звони, пока заказ не перехватили. Слишком много разговариваем». «Диктуй», —